21. Сегодня ему не приходится ждать в приемной. Хотя он появляется на 5 минут раньше, и народу не меньше, чем в понедельник, Марли, чирлидер-регистратор, отправляет его в кабинет, прежде чем он успевает сесть. Белинда Дженсен, медсестра Стамоса, которая обычно приветствовала Ходжеса широкой улыбкой и веселой шуткой, когда он приходил на ежегодную диспансеризацию, не улыбается и не шутит, а вставая на весы, Ходжес вспоминает, что на диспансеризацию ему следовало прийти 4 месяцами раньше. Почти 5. Грузик на шкале старомодных весов останавливается на 165 фунтах. Уходя на пенсию в 2009-м, он весил 230 фунтов при прощальном и весьма поверхностном медосмотре. Белинда измеряет артериальное давление, сует градусник в ухо, чтобы узнать температуру тела, потом ведет Ходжеса мимо смотровых прямо в кабинет доктора Стамоса в конце коридора. Стучит в дверь, и как только Стамос откликается: «Пожалуйста, заходите», оставляет Ходжеса одного. Обычно болтливая, с множеством историй о капризных детях и надменном муже, сегодня она молчалива до нельзя. «Нехорошо», — думает Ходжес, — «но, возможно, не так и плохо. Пожалуйста, Господи, пусть будет не так плохо. Еще 10 лет жизни — не такая большая просьба, правда? А если ты не можешь этого сделать, ну как насчет 5?» Уэндалу Стамосу за 50. Он быстро лысеет, у него подтянутая фигура с широкими плечами и узкой талией, как у профессионального спортсмена, который поддерживает форму и после смены профессии. Он сосредоточенно смотрит на Ходжеса и предлагает тому сесть, что Ходжес и делает. «Все плохо». «Плохо», — соглашается Стамос, потом торопливо добавляет. «Но не безнадежно». «Не ходите вокруг да около, просто скажите». «Рак поджелудочной железы, и, боюсь, мы выявили его, ну, скажем так, слишком поздно. Поражена печень». Ходжес обнаруживает, что борется с сильным, пугающим желанием рассмеяться. Не просто рассмеяться, а откинуть голову назад и загоготать, как это проделывал грёбаный дед Хайди. Хайди — девочка-сирота, которую воспитывал дед. Героиня одноименной повести швейцарской писательницы Йоханны Спири. Он думает, что причина в последних словах Стамоса. Плохо, но не безнадежно. Они напоминают ему давний анекдот. Доктор говорит пациенту, что есть 2 новости — хорошая и плохая. И какую пациент желает услышать первой? «Начните с плохой», — отвечает пациент. «Что ж», — говорит доктор, — «у вас неоперабельная опухоль мозга». Пациент начинает плакать и спрашивает, откуда взяться хорошие новости после того, как он узнал такое. Доктор наклоняется к нему, заговорчески улыбается и говорит: «Я трахаю свою регистраторшу, и она великолепна». «Я хочу, чтобы вы незамедлительно обратились к гастроэнтерологу. И говорю я про сегодня. В этой части нашего штата лучший Генри Ип из Кайнера. Он направит вас к хорошему онкологу. Я думаю, вам назначат химию и лучевую терапию. Конечно, это тяжелое испытание для пациента, но не сравнить с тем, что было даже 5 лет тому назад». «Достаточно». Желание расхохотаться, к счастью, ушло. Стамос замолкает, смотрит на него залитый светом январского солнца. «Если не случится чудо, — думает Ходжес, — возможно, это мой последний январь на Земле. Но надо же». «Каковы шансы?» «Пожалуйста, ничего не приукрашивайте. У меня возникло одно дело, весьма серьезное. Я должен знать правду». Стамос вздыхает. «Боюсь, минимальное. Рак поджелудочной железы практически неизлечим». «Сколько у меня времени?» «С лечением? Возможно, год, может и 2. И нельзя полностью исключить ремиссию». «Мне надо об этом подумать», — говорит Ходжес. «Я много раз это слышал после того, как озвучивал подобный диагноз, и всегда говорю пациентам то, что сейчас собираюсь сказать вам, Билл. Если вы стоите на крыше горящего небоскреба, и подлетевший вертолет сбросил веревочную лестницу, Вы будете раздумывать, прежде чем схватиться за нее?» Ходжес размышляет над его словами, и желание расхохотаться возвращается. С этим желанием он справляется, но не с улыбкой. Она широкая и обаятельная. «Может, и буду, если в баке вышеозначенного вертолета осталось только 2 галлона топлива», —